манерность и уклончивость поощрялись и принимались за норму. После танцев гости приглашались к ужину в зал с уже накрытым длинным столом, где были расставлены карточки с именами гостей. Рассаживаясь, гости снимали перчатки, по этикету обнажать руки разрешалось только за столом. Лакеи разливали первое блюдо – устричный суп. За супом перемены следовали одна за другой. Вносились лакеями на огромных блюдах. По английской традиции они ставились на разложенные вдоль стен низкие буфеты, откуда лакеи раскладывали порции на тарелки. Очень скоро блюда опустошались, и там оставались только головы зверей, рыб и птиц, их скелеты и украшения из овощей. Аппетит после танцев у всех был отменный. Желе, ставшее популярным в викторианскую эпоху, удивляло разнообразными формами. Мороженое завершало праздничный ужин, и гости возвращались к танцам, играм и другим развлечениям бала.